«Не уговаривайте, Дан Шандер, мы никуда не поедем. Никакой опасности нет. Кому нужны жалкие знахари? А вот вам и Роману мы можем пригодиться». Лупы, неожиданно для себя самой, накрыла узкой ладошкой руку Шандера. «Вам очень тяжко без Стефана». Другого граф оборвал бы на полуслове, но тут просто кивнул темной головой. Женщина ничего не сказала, только взяла его ладонь и прижала к своей щеке. Шандер, осторожно, словно боясь спугнуть что-то невидимое, придвинулся к знахарке и второй рукой обнял ее за плечи, уткнувшись лицом в пахнущие полынью волосы. Они не говорили. Зачем? Эта ночь была бы слишком грустной для любви. За стенкой храпел пьяный поэт, наверху возился со своими снадобьями Симон, а в высоком замке белка распихивала по сумкам очень нужные ей вещи, вроде прошлогодней змеиной кожи или пары любимых стремян. Через несколько часов займется заря, и эландцы покинут Гелань. Говорят, они увозят тело Иннокентия. Да, король разрешил, вернее приказал. Иннокентий – эландец, похоже, Марка хочет зачеркнуть старую дружбу. Неужели он забыл даже королеву? Боюсь, что так. Я ничего не понимаю, Леопин. Но мне будет легче, если ты уедешь с Рене. Зачем возвращаться к тому, что решено? Она ненавязчиво отстранилась и встала. Тебе пора. «Скоро утро!» Граф покорно встал, привычным жестом проверив шпагу и кинжал. Она молча, опустив голову, подала ему шляпу и плащ. Принимая их, Шандер, словно бы по наитию, нежно коснулся лица женщины, заставив ей посмотреть ему в глаза. «Почему ты плачешь?» «Потому что боюсь за тебя».